Гляциологи первой международной экспедиции с воодушевлением занялись наладкой электронной аппаратуры, монтируя ее на снегоходах. Таким образом, непрерывный замер толщины ледяного щита Гренландии производился во время поездки автоматически, освобождая человека от изнуряющего труда. Фронт ледников исследовали специалисты по фототеодолитной съемке, которые особыми аппаратами делали вертикальные стереоскопические снимки. Такие снимки позволили не только определить скорость стока белой массы в море, но и установить, сокращается ли ледник или, наоборот, продвигается вперед. С помощью этого метода было установлено, что фронт знаменитого Якобсхавна отступил за последние 100 лет на 20 километров, а его толщина уменьшилась на 300 метров. Фототеодолитные съемки подтвердили предположение ученых, что все ледники Северной Гренландии сокращаются. Программа первой международной гляциологической экспедиции 1959 года предусматривала, в частности, создание на материковых льдах нового исследовательского пункта, расположенного в 250 километрах от Стасьон Сентраль и почти в таком же расстоянии от вершины Сесилия Нунатак. В память об ученых, павших в схватке с Арктикой, этот пункт назвали Стасьон Ярль-Жозе. Главное его здание, сооруженное по проекту Бадзянского, поляка по происхождению, поражало своей необычной формой. Огромное двухэтажное иглу высотой 6 и диаметром 7 метров было построено по последнему слову техники. Многослойная стенка из различных пластиков толщиной всего 80 мм, легкая и эластичная, обеспечивала отличную теплоизоляцию. Общий вес модернизированного иглу, состоявшего всего из 54 сборных плит, не превышал 8,5 тонн, что также было его большим достоинством. Это необычное строение было врыто в лед без малейших затруднений. На этот раз сотни кубических метров тяжелого снега отбрасывали не люди лопатами, выбиваясь из последних сил, а специальные машины, сброшенные сюда на парашютах. 6 участников международной гляциологической экспедиции зимовали в просторных, ярко освещенных и теплых помещениях Стасьон Ярль-Жозе. Когда спустя 8 лет в Стасьон Ярль-Жозе прибыла вторая международная гляциологическая экспедиция, иглу стояла невредимым по 4-метровым снежным сугробам, готовая принять новых зимовщиков. Материалы обеих экспедиций проанализированы целыми коллективами ученых с помощью электронных вычислительных машин, позволили, наконец, если и не определить точно баланс материковых льдов Гренландии, то, по крайней мере, приблизиться к разрешению этой загадки. Выражение «баланс» звучит несколько странно, когда речь идет о миллиардах тонн воды, превратившейся в лед. И, пожалуй, никакой другой баланс не причинил столько забот ни одному бухгалтеру в мире и не обошелся так дорого. В первых публикациях в 1960 году сообщалось, что баланс этот явно отрицателен, что белый панцирь теряет ежегодно в среднем 46 квадратных километров. Но вторая международная глицеологическая экспедиция произвела много новых измерений и получила более точные данные. Однако досталось все это чрезвычайно дорогой ценой. В 1968 году в Арктике вновь свирепствовали морозы. Метель следовала за метелью, а в моменты затишья все застилал густой туман. Плохая погода на 3 недели задержала перевозку людей и снаряжения на исходную базу. 3 недели, 21 бесценный день были безвозвратно потеряны. Еще 8 суток ушло на извлечение снаряжения, машин и продуктов из-под невероятно высоких в этом году снежных наносов. Работу затрудняли небывалые для летнего времени морозы. Впервые с тех пор, как люди появились на материковых льдах, в апреле у самой их кромки столбик ртути в термометре опустился до -50 градусов. Когда, наконец, снегоходы с полным снаряжением для исследований были готовы двинуться в путь, жестокие метели помешали перебросить сюда ученых на вертолетах. Ураганный ветер задерживал выполнение разработанного на основе опыта прошлых лет графика, по которому предстояло сбрасывать на парашютах горючее и продовольствие. Один раз внезапный порыв ветра подхватил летевший на небольшой высоте вертолет и швырнул его на лед. Неудачи преследовали и геофизиков. Свою работу на стасьон Ярль-Жозе они начали с того, что погрузили в лед 2 термоэлектробура и с грустью рассчитали, что до скалистого основания они доберутся не раньше, чем через 2 месяца. Так как термические головки, работавшие под напряжением 3000 вольт, проходили лед со скоростью 40 метров в сутки. Сгоравшим от нетерпения геофизикам такие темпы казались слишком медленными. Они стремились как можно скорее выяснить, окажется ли температура льда вместе его соприкосновения со скалой выше 0 в соответствии с общераспространенной теорией. Или же подтвердятся результаты, полученные американцами в Кэмп-Сенчури на западном побережье. Когда там пробурили ледяной панцирь толщиной 1600 метров, электрический термометр показал -16 градусов. Удивлению ученых не было границ. Так было неопровержимо доказано, что в этом районе почва под ледяным панцирем промерзла до глубины 700 метров. Такого не отмечали еще нигде в мире. Во время зондирования в Кэмп-Сенчури была зарегистрирована самая низкая температура льда – -25 градусов на глубине 130 метров.